Душевная болезнь действительно настигала и настигла Мандельштама, но в этих диких словах был свой смысл. Ни об одном своем стихотворении он не мог бы сказать, что оно предназначено для каких-то там комсомольцев, для съезда в Большом театре. Разумеется, для будущих съездов, на которые так хотелось надеяться, которые означали бы, что Сталин свергнут. Но эти стихи и не похожи на прочее, созданное Мандельштамом, на истинно мандельштамовское. В своей оде Сталину, рожденной страхом перед неотвратимой гибелью, он словно бы набрасывает углем, пока еще начерно, парадный портрет вождя. В стихотворении антисталинском он рисует плакат-карикатуру, то есть берет на себя сатирическую функцию все того же большого стиля, вступает в область, где так преуспели Кукрыниксы или Борис Ефимов, изобличавшие тех, кого в данный момент им велели изобличать, зарубежных ли империалистов или своих Троцкого, Радека, Пятакова. Мандельштам изобличает Сталина. Разница роковая, смертельная, но не эстетическая. Тараканьи смеются глазища, вариант усища. Это ведь так же лубочно, как детская сказка Чуковского «Тараканище», которую, между прочим, уже после сталинской смерти иные, словно спохватившись, объявили сатирой на вождя. Вроде бы так и есть. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. Не метил ли Чуковский в того, кто и при жизни имел клички «Батька усатый», «Усач», «Ус». Но чего не было, того не было. Ни Корней Иванович не смел подумать о таком адресате, ни адресат не мог заподозрить со стороны Корнея Ивановича столь невероятной наглости. Дальше. Его толстые пальцы, как черви, жирны. Эта строчка, по слухам, возникла так. В дневнике Демьяна Бедного, обладателя богатейшей библиотеки, из которой брал книги Сталин, была, говорят, неприязненная запись о том, что тот, листая книжку, плебейский слюнит указательный палец и оставляет на полях жирные отпечатки. И вот будто бы секретарь Демьяна прочел дневник и донес о записи Сталину. В том и была причина, наступившей вскоре опалы самого верного из государевых псов. Так или иначе, как видим о дневниковой записи, а может, об устных словах Демьяна, неосторожно кому-то сказанных, знал не один Сталин. Но тем более уже то, что такая бытовая подробность, да к тому же заимствованная у поэта, которого Мандельштам презирал, вошла в его собственное стихотворение, говорит, на этот раз он работал поистине плакатным пером. Ничего сложнее, искуснее, поэтичнее здесь не требовалось. Печально констатировать это, но свое отважное против великий поэт Мандельштам сказал, приняв участие в общем голосовании. Это было отважно для героизма, да безрассудства еще бы. Но значит и тут своего рода завороженность Сталиным. Невозможно жить и писать с той внутренней свободой, словно этого наваждения, этого морока не существует. Государственная тоталитарная вонь, пронизавшая все общественные слои, и тут странным образом отметила свой триумф. Ее можно было вдыхать, вслух объявляя, что дышишь сладчайшими благовониями, и даже поверить в это. Можно было демонстративно заткнуть нос и назвать вонь вонью, за что убивали. Одно было невозможно, или, по крайней мере, невероятно трудно не заметить ее. Еще раз вспомним. Пушкина убило отсутствие воздуха. Мандельштам был убит за то, что сказал, насколько воздух отравлен. Другие жили, задыхаясь, страдая болезнью легких. Противогаза не было ни у кого.